Глава 11. Осталась Мирослава в тереме лесном с братьями странными жить. Не думала, что решится на такое, да некуда больше ей идти было. И Дар с Даном все время ей напоминали об этом. Тревожились, что уйдет, да в лесу сгинет. А так под присмотром их, и беды никакой не случится. Сначала Мире неловко было. Все ж она девушка молодая, незамужняя, да с двумя молодцами в тереме живет. А потом обвыклась, приспособилась. Да и братья повода в их намерениях добрых усомниться не давали. Сестрой ее названной величали. И как о сестре родной заботились. Время шло. Снег в лесу таять начал. Первые ручейки талые побежали между сосен. А за ними подснежники выглядывать начали. Добралась весна до чащи, принесла тепло, да трели птичьи. И вроде хорошо на душе у Миры было от того, что весна пришла. Да только сердце ее маялось, тосковала она по дому родному. Все сильнее с каждым днем ее в отчий терем тянуло. Думала Мирослава все время о брате да отце. И пусть обида горькая никуда не делась, а все равно скучала она по своим. «Чего ты, Мира, невеселая такая?» Дар вошел в терем с улицы, шапку на лавку бросил, да к Мире медленно подошел. Не заметила она, как подле окна села. В лес глядеть принялась, да так и просидела с рассвета до обеда самого. Не стала глаз отводить Мира. Посмотрела на брата названного, да призналась в том, что тревожило ее. «Домой душа моя рвется. Мается от того, что не знаю я, как там брат поживает и вернулся ли отец домой». «Нет у тебя братьев, кроме нас», — отрезал Дар грубо. «И дома нет больше, кроме терема нашего. А ежели вернешься в деревню родную, сама знаешь, что ждет тебя там». Хоть и обжигали слова его Мирославу, да только прав Дар был. И дома у нее не было другого. И из братьев только Дан с Даром остались. Потому и не стала она разговор продолжать. Встала с лавки, да принялась на стол накрывать. Тяжело Мирослава к жизни лесной привыкала. Звуки разные незнакомые пугали ее. Да все боялась она, что однажды лешего в лесу повстречает, али кого еще из нечисти лесной. Много ей братья рассказывали про жизнь лесную. А вот истории про духов да нечисть словно нарочно стороной обходили. А Мира и не выспрашивала особо. Хоть и хотела наверняка знать, что коли есть в лесу кроме них кто-то, то не тронет ли он ее, да с ума не сведет. Но братья отмалчивались. А Мира на доброту лешего надеялась. Не сгубил же он ее, когда мог. Хоть и боялась Мирослава по лесу одна гулять, да в тереме иногда такая тоска ее одолевала, что выбегала на улицу она, голову платком не покрывая, и, как была босая, по мху зеленому в проталинах свежих бежала, куда ноги ее несли. А как в терем возвращалась, так и дышать могла чуть свободнее. Ушли братья однажды утром рано, еще солнце не встало, из-за сосен не выглянуло. А куда ушли, не сказали Мире. Велели только одной далеко от терема не отходить, кабы не случилось чего с ней, пока их самих дома нет. Только не могла Мирослава одна в тереме оставаться, душно ей в нем делалось, воздуха не хватало. Казалось, давят стены на нее, на улицу гонят, прочь от дома. Дальше в чащу, туда, где вовсе солнце за купол лесной зеленой пробиться не может. Не выдержала Мирослава, накинула платок пуховый, подпоясала рубаху Дана, что как платье на ней болталось, да отправилась в лес. Чувствовалось, что весна пришла, даже в чаще темной. Снега все меньше было, и повсюду зелень молодая да свежая пробивалась. Воздух лесной, как мед, пряный голову кружил. Пила его Мира, да все напиться не могла. Так ей душно в тереме было. Хоть и полюбила Мира Дара и Дана как родных, а все равно в деревню ей родную хотелось. Все гадала Мирослава, сыграл ли Свят свадьбу с Храброй, да как там отец поживает, не тоскует по ней, не жалеет о наказе своем, что сыну дал. Все хотелось Мире одним глазком на деревню глянуть. Может, удастся кого из родных заметить. Но хорошо она запомнила, что братья ей названные велели, а потому боялась далеко уходить. Может, они ее от нечисти лесной уберечь пытались, а не рассказывали ничего, чтобы совсем Мира от страха голову не потеряла. Шла Мирослава по мху мягкому, да все вокруг себя смотрела. И хотелось ей кого-нибудь из лесных жителей увидеть, да боялась она все же. Не знала Мира почти ничего про них. Бабы на деревне мало толкового говорили, все больше лешего ругали, да страшилки рассказывали, чтобы дети в лес ходить боялись. Мирослава их почти не слушала. Что толку-то, коли ее и так к лесу не подпускали? Боялись, что сгинет она, коли леший ее косы русые увидит. Хороша собой Мирослава была. Да только оттого и беды с ней все приключились. Поначалу отец с братом житья не давали, берегли от взглядов чужих, да почти со двора не пускали. А как красота ее из девичьей женской стала, так и Горын на нее смотреть недобро начал. Мира косу под платком нащупала, потянула не сильно, да подумала горько, что лучше бы парнем она уродилась. А так... Жить ей теперь в лесу, да людей до конца дней своих не видать. Пока думала о судьбе своей горькой, не заметила Мира, как ушла далеко от терема. Деревья тут словно жались друг к дружке, не желая пускать путников еще глубже в чащу. Оглянулась Мира, поняла, что дороги назад не помнит, испугалась, не на шутку. Что, если не воротится она назад? Дар с Даном искать ее кинуться, да найдут ли так далеко от терема? Ругать себя Мирослава принялась, да только толку от этого не было уже. Назад идти ей надобно и надеяться на то, что леший выведет ее на тропку знакомую. Холодно в лесу сделалось, потемнело небо над соснами вековыми. Мирослава платок свой с головы сорвала да на плечи накинула, а ветер будто этого и ждал. Принялся волосами ее русами играть, путать их. Смахнула Мира пряди с лица, бросила взгляд гневливый наверх, да пальцем пригрозила, сама не понимая, откуда смелость в ней такая взялась. Не думала она о том, что не просто ветер то мог быть, а сам встречник, что в лес решил заглянуть за душами новыми. Встречник — злой дух, который в виде вихря, сильного ветра, несется по дорогам за душой преступника или умирающего человека, хотя жертвой его может стать также неосторожный путник или случайный прохожий. Ветер стих на мгновение. А затем пуще прежнего принялся волосы ее трепать, платок с плеч рвать, да иглы сосновые в лицо Мире бросать. На силу от них уворачивалась Мирослава, боялась, что без глаз останется, ежели не стихнет вихрь бесовский. Шла Мира, дороги не разбирая, спотыкалась о коряги да пни гнилые, а сама о братьях думала, что в терем придут и беспокоиться о ней станут. Не успела удивиться Мира тому, что на пороге смерти о Даре с Даном подумала, а не о Святославе с батюшкой, как хохот ей послышался, знакомый, да в то же время чужой какой-то. Холод Мирославу пробрал, узнала она в этом хохоте бесовском, голос брата родного, а не названного. Свят словно смеялся над ней, глупой да наивной, что в чаще заплутать умудрилась. Сжала Мирослава платок в руках, понимая, что это духи лесные, нечисть навья с ней играют, да только все равно ужас ее обуял. Навья или навьи — славянские мифические существа, насылающие смерть. Отравлял хохот брата родного кровь ее алую, заставлял озираться по сторонам затравленно. Добычей себя ощутила Мира, зверьком лесным допуганным. Словно охотники за ней пришли, смерть с собой в лес принесли. Затих хохот. Да недолго тишина длилась. Замолк голос брата. Горыным теперь ветер прикинулся. Закричала Мира, не смогла с ужасом совладать. Помнила она еще руки грубые, что рубашку ей на груди рвали, как смотрел на нее дядька, как шептал горячо да страстно. Что если не чудится ей все это, а доберется до нее дядька в лесу темном, никто не поможет ей, не спасет от рук его грубых. Потемнело в глазах у Мирославы, ноги слушаться ее перестали вовсе. Упала без сил на землю сырую, поняла, что зря братьев не послушала. Не выбраться ей из лесу теперь. Все же суденицы недолгую жизнь ей написать успели. Не видела она перед собою ничего больше. Обхватила она себя руками, да свернулась калачиком на земле сырой. И уж не услышала она, как хохот бесовский стих меж деревьев, не почувствовала, как унялся ветер злой. Закрыла Мирослава глаза, и тьма ее поглотила полностью. Не понимала Мира, сколько времени на земле стылой да сырой пролежала. Не знала, жива она еще или нет, в ней больше ничего людского. Только не было спокойствия в темноте той вязкой. Все тревожили ее думы тяжелые. Сердце билось неистово. Хохот да вой мерещились, хоть и стихло в лесу все давно. Почувствовала Мира, как подхватили ее руки крепкие, к груди теплой прижали, да запах хвои и мха ее окутал бережно. А вместе с запахом знакомым и темнота пришла снова. Только не тревожная на этот раз, а спокойная, словно дома она очутилась после пути долгого. Вздох тихий с губ ее сорвался, в шелесте сосновых веток запутался. Затихла душа Мирославы, сердце больше не выскакивало из груди девичьей. А когда глаза Миры распахнулись тревожно, поняла, что в тереме она лесном чудом оказалась. Дома она, не на стылой земле сырой. Адар и Дан встревоженно перешептываются рядом. Стыдно Мире сделалось, не хотела она братьев названных пугать. Да вот как вышла от тоски ее безутешной по дому родному. Заметил Дан, что Мирослава глаза свои синие открыла, бросился к ней, на колени подле нее рухнул, ладонь ее тонкую в руках своих крепких сжал, да забормотал испуганно. «Что ж ты, Мира, не послушалась нас? Ушла в лес далеко, заплутала совсем, на силу найти тебя удалось». Не знала Мирослава, что ответить. Как признаться, что душа ее к дому устремляется? А как в лес выйдет Мира, так ноги сами в ту сторону ее ведут. Братья дом ей новый подарили, заботу и любовь братскую, а она все равно в деревню родную рвется. Тосковала по дому да по людям. «Ты домой воротиться вздумала». Дар понял ее без слов. Отодвинул брата, сел на лавку подле Миры. «Думаешь, примут они тебя? Отец решение свое изменит». Кивнула Мирослава неуверенно. Не могла и слова вымолвить от стыда до боли, что комом в горле стояли. Не собиралась она в деревню идти, да только ноги ее, сердцем ведомые, все равно в ту сторону несли, пока не заплутала она меж сосен темных. «Я тебе, Мира, историю поведаю. Может, она убедит тебя в том, что люди часто злее нечисти лесной бывают. Да поймешь ты, наконец, что нет тебе дороги в деревню родную. Не ждет тебя там ничего, кроме смерти. А что страшнее гораздо, от родной руки принять тебе ее придется. Ты послушай меня, Мира, да подумай как следует обо всем. На чужой беде куда приятнее учиться, нежели на своей. А ежели ты после рассказа моего все равно домой рваться будешь, то проводим мы тебя с Даном до деревни, да проследим, чтобы по пути беды какой ни случилось. А как из лесу выйдешь, так дальше сама». Не могла себе объяснить Мира чувства свои странные. Знала, что не ждет ее в деревне никто, а все равно ноги непослушные туда бежали. Время, как вода талая, смывало воспоминания о боли от предательства Горького. Тоску одну оставляла, да надежду несбыточную. И хотела Мирославы, чтобы надежда эта сгинула. Не было проку от нее, одна боль да терзание пустые. Потому сглотнула Мира комок удушающий, поглядела на Дара внимательно, да кивнула покорно. Выслушает она его, выслушает и выводы сделает.